«Да, — говорит доктор, — это сейчас у многих. Конец века, вселенские страхи. И женщина — уходящая натура. Время — лучший ценитель. В старости захочешь пробежаться — суставы не те. Иди, детка, мучайся, пока молодая». Ждать еще почти час. Под ногами черно. Станционная ворона скачет рядом, привыкла и схитряется смотреть на меня сверху вниз. Ненадолго меня хватило. Утро, а уже такая усталость, серая, вязкая, изнашивающая. Невозможность разогнуть позвоночник, будто я лошадь, и все мои упряжные обязанности прибиты к телу гвоздями. Иногда я думаю, что опоздала еще до своего рождения. Все отечественные лошади, имеющие ко мне хотя бы косвенное генетическое отношение, измучены, заезжены, перебиты в войнах, увяли от дурного обращения, скотских кормов. Где мой дядя Илья, которого семья решила, собравшись силами, выучить на бухгалтера? 19-летним лейтенантом остался вечно служить Сталинграду. Дядя Петр, у меня нет даже фотографии, сгорел на Урале в атомных лучах. Под поездом похоронил себя и пьяную тоску дядя Володя. Редко, но приезжает к отцу дядя Сережа. Стучит после вечерних новостей кулаком по столу. Тарелки прыгают, жидкий холодец колышется. Кричит: «Мы, Хабаровы!» А нас нет. Прошли, балагурия матерясь, маляры к полосатым столбикам, капает с кистей. Всюду жизнь. В сгустках алой краски на асфальте, в станционной будке, замученной извращениями ожидающих, в жестком блеске рельсов, которые кажутся бесформенными. Во всем. Дальнем мигании светофоров, ржавой стрелки, голосе объявлений давно уже больше жизни, чем во мне. Нет продолжения. Дни похожи на трупики, и у меня не хватает сил хотя бы их похоронить. Однажды я, смущаясь, призналась ему, как бы, между прочим, на ходу, легко: «Хочу ребенка». И в то же время, увидев выражение его лица, пожалела о сказанном. Но позже он сам в тайные минуты шептал мне: «Может, родишь сына?» Теперь я ужасалась и сжималась в комок. Кому он нужен, наш сын, в конце века? Инстинкт, что желание дождя в засуху, зовет и кричит «да», разум цинично улыбается «нет». Каждую ночь жить со страданием роженицы, а утром, как на празднике отчаянных гонок, бежать свежее девственницы и истовее монашки? Не слишком ли много я получаю от жизни? А счастье везде. Почему бы мне не задержаться на этой платформе? Вот пришел рыбак. Развязал рюкзак, вытащил эмалированное ведерко в мелкой рыбьей чешуе. Матово блестит, жемчужно. Погладил усы, закурил приму. Намолчался рыбак на своих прудах. Рад мне, праздной бабе.